Созидая мертвых. Глава 1. МММ. Все тело ломит. Такое чувство, что по мне прошлись катком. Медленно открыв глаза, первым делом я увидел кроны гигантских деревьев и проходящий сквозь листву солнечный свет. Вокруг слышался стрекот кузнечиков и прочих насекомых, а также пение птиц. Погода отличная, тело вроде как приходит в норму, но небольшой дискомфорт я до сих пор ощущаю. Отличный день, казалось бы, если бы не одно «но». Я, мать вашу, жил в центре мегаполиса. Откуда тут взяться столь большим деревьям? Парков с такой растительностью у нас не было, да и воздух чист. Ах, было чудесно, если бы я знал, где нахожусь в данный момент. Так легко дышать, точно не в городе и его окрестностях. Мои мысли начали приходить в норму. Надо бы первым делом осмотреться, понять, что происходит. И ничего, только лес и ничего более. Может, меня похитили? Так, стоп. Для начала надо восстановить хронологию событий вчерашнего дня, по крайней мере вспомнить последнее из того, что помню. С работы пришел домой, переоделся, поел, сразу лег спать, так как был тяжелый день. Хм, вроде все, но как я тогда очутился в этом лесу? Да и кому надо было похищать столь непримечательного человека? Ни богатых родственников, ни каких-либо ценностей у меня не было. Я самый обычный гражданин, максимум, что с меня можно было получить, так это сдав на органы, но тогда бы похитители не стали вести меня в лес. Ах, как все сложно. Пробормотал я себе под нос. Ну-с, надо выбираться отсюда, делать больше нечего. Сам себе не поможешь, никто не поможет. Вряд ли меня хоть кто-то искать будет в ближайшее время. Родные в другом городе, в стабильных отношениях не состою, да и друзьям на меня по большей части все равно. Мы встречаемся лишь два, а то и один раз в месяц. У всех своя жизнь, так что мою пропажу заметят лишь через месяц, а может два, и это если повезет. И вот я начал подниматься с земли, как резкая вспышка боли застала меня врасплох. Бум! Я тут же упал, а боль с новой силой пронеслась по моему телу, но по большей части болела именно голова. Аркх! Не в силах стерпеть боль, из моих уст раздался самый настоящий вопль. Мне в жизни никогда не было столь больно, будто бы сотни или тысячи игл медленно впивались в мое тело. Вот как я себя ощущал. Спустя какое-то время боль отступила, но мое тело продолжало биться в конвульсиях. Но тут в моей голове раздался голос, механический голос. Загрузка системы героев версии 5.3 завершена. Удачи вам, мастер. Мне было совсем не до нее, мой разум до сих пор был нестабилен, а силы покинули тело. Я терял сознание. Как же хотелось бы просто проснуться в своей мягкой кроватке и забыть все произошедшее как страшный сон, но увы. Этому не суждено было сбыться. Черт, как же тут холодно. Была уже ночь, так еще и в придачу дул ветер, что пронизывал мое тело до самых костей. Хоть я и спал, но до сих пор был усталым. Все-таки сон на сырой земле не самая приятная вещь. Блин, я же в лесу. Тут ведь могут водиться ядовитые насекомые и растения, а также не стоит забывать о диких животных. Быстро проверив свое тело, никаких укусов обнаружено не было, и лишь после этого я смог выдохнуть от облегчения. Ситуация, конечно, не самая приятная, но я мог и умереть. Все не так уж и плохо. Пытался я подбодрить сам себя. Первым делом надо найти воду и еду, а лучше выйти к городу или поселку. Не думаю, что мог оказаться далеко от цивилизации. И выбрав случайную сторону, мне лишь оставалось идти вперед. Деревья и правда были огромными, такими, что листва на кронах почти что полностью закрывала небо, из-за чего тут, снизу, было влажно и прохладно. Как бы не простудиться тут. Возможно, уже через несколько часов, я слягу с бешеной температурой и уже не смогу продолжить движение. Вот так и помру. А ну пошли вон, поганые мысли, я уж точно не умру. Не здесь. Откинув в сторону плохие мысли и продолжая свой путь, я все больше поражался этому месту. Таких мест точно нет рядом с городом, а значит, что шанс мое спасение все ближе приближался к нулю. Неужели это так называемый телепорт и меня занесло в какие-нибудь дикие леса? Мастер, через 40 метров живое существо, настроенное крайне агрессивно, соблюдайте осторожность. Снова раздался тот механический голос, и тут я действительно чуть не наложил в штаны. Ночь, лес и непонятно откуда доносившийся голос. Тут кто-то есть? Вся душа в пятки ушла, но я как-то умудрился собрать сил на то, чтобы произнести эту фразу. И очень зря. Эр-эр-эр. Ведь сразу после моих слов спереди послышалось рычание, а из кустов вылезла массивная туша. Это был волк, да такой, что был в половину моего роста, который составлял 1,80 м. То есть волк был примерно 90 сантиметров в высоту, стоя на своих четырех лапах. Я и с собаками не был особо дружен, а тут вылезает такая махина. Первая мысль была бежать, но куда? Он явно быстрее и сильнее меня. Но в этот момент раздался тот неизвестный голос. «Мастер, настоятельно рекомендую выбрать фракцию и воспользоваться призывом начальных существ». «Фракцию? А чем ты? Если ты можешь мне помочь, так помогай быстрее». «Черт, вместо этих разговоров лучше бы помог мне, а не нес чушь». «У-у-у». Раздался волчий вой. «Ах, просто замечательно, он еще и друзей решил позвать, и вот, передо мной уже стоит целая стая». Но в этот же момент раздался голос в моей голове. «Выбор случайной фракции. Фракция Некрополис. Выбор бонуса. Бонус случайный отряд. Призыв». Вокруг меня появилось сияние, и из него вышли пять воинов. Носили они темные доспехи и черные плащи, а вооружены были длинными мечами, скорее всего двуручными. «Рар!» – раздался рык одного из волков, вжух. Но не успел он что-либо предпринять, как его голова была отрублена одним из тех призванных воинов. Не прошло и двух секунд, как это свирепое чудище было убито, кровь начала заливать траву, а бездыханное тело волка плюхнулось на землю. Остальная стая поняла, что лучшим для них решением в сложившейся ситуации будет побег. Сила этой пятерки явно превосходила силу волков. Тем самым я оказался в относительной безопасности, а оставшиеся волки просто сбежали. «Было близко», — произнес я и сел на траву. Стоять сил не было, а ноги предательски дрожали. Видимо, эта так называемая система героев 5-3 призвала этих воинов мне на помощь. «Мастер, вам повезло, вы призвали недельный прирост вампиров». Снова раздался этот голос. «Черт, так это я их призвал?» Таковы были мои мысли, но тут же послышался ответ от системы. «Да, мастер». «Стоп, ты мои мысли читать можешь?» «Да, мастер, но я буду лишь слышать то, что вы пожелаете». «Раз-раз, проверка. Ты меня слышишь?» «Попробовать стоит». «Да, мастер». «Вот значит как удобно, хозяин». Раздался голос неподалеку. Это был один из вампиров, тот самый, что убил волка, и сейчас он стоял предо мною на коленях. «Хозяин». Повторили за первым, остальная четверка также встали на колени. «И куда, твою мать, меня занесло?» Глава 2. «Ну я и попал, только ведь вчера был дома, а тут на тебе, оказался в лесу, в голове непонятная система, а передо мной на коленях пятерка вампиров, что за чудеса? Какое-то у меня нехорошее предчувствие, не к добру все это, ой, не к добру. Ну, система, может объяснишь мне, что это тут происходит?» Сказано все это был вслух. Мне еще до конца непонятно, как работает это общение через мысли, лучше уж пусть будет так, все равно никто не видит, кроме кровососов, конечно же. Мастер пропустил курс обучения, что предоставлялся ранее, а из-за экстренных мер решение было принято случайным образом, дабы ускорить процесс и найти решение из сложившейся ситуации. Сейчас я по новой введу вас в курс дела, слушайте внимательно. Вас приветствует система героев версии 5.3. Так как большая часть первых образцов терпела неудачу в первые дни эксперимента, было выпущено постановление 355. «Чего? Первых образцов?» Не удержался и воскликнул я. «Что за постановление это такое?» «Да, меня можно было тогда понять, засунули в какую-то задницу, ничего не объяснив и не спросив моего мнения. Так еще и оказывается, что это эксперимент, а я в нем как подопытная крыса. Слишком низкий уровень. Информация недоступна, пользователю нужно повысить уровень. Черт с тобой, давай дальше. Все-таки я мало что сейчас могу сделать, лучше уж нормально выслушать сейчас, нежели потом пенять на себя за то, что прослушал важную информацию. В связи с этим постановлением, была создана система героев. Нынешняя версия 5.3 предоставляет вам на выбор 8 различных рас, а именно, люди, демоны, Некрополис, лесные эльфы, темные эльфы, Академия волшебства, гномы и орки. Так как пользователь находился в критической ситуации, раса была выбрана случайно. Отлично, ТЦ, мог ведь людей выбрать, ну, или эльфов с гномами, а досталось нежить. Также пользователь мог выбрать один из начальных бонусов, но из-за критической ситуации, система приняла оптимальное решение и вызвала один недельный прирост случайных существ выбранной расы. Всего можно было выбрать 4 различных бонуса. Случайный артефакт 1-4 уровня, недельный прирост существ 1-4 уровня, 3000-3500 золота или стандартный набор ресурсов. Мастеру сильно повезло, Вы призвали недельный прирост существ 4 уровня. ХМ, а за это можно и поблагодарить эту систему. Все-таки правильное было решение, эти существа, только вот с расой я не согласен. А я ведь не житью не стану, не очень хочется быть ожившим трупом. В данный момент вы не можете изменить расу, таков был ответ этой системы. В данный момент значит, то есть в будущем я и расу сменить смогу при желании. Так как вашей фракцией на данный момент является Некрополис, то и курс обучения будет посвящен именно ей. Фракция. Некрополис. Уровень 1. Класс. Отсутствует. Опыт. 25 000. Характеристики. Нападение 0. Защита 0. Колдовство 0. Знание 1. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 10-10. Именно такое окно появилось прямо передо мной. По всей видимости, оно не было материальным, ведь попробовав отвести взгляд в сторону, это окно последовало за мной и все так же загораживало обзор. Это ваша статистка. Чтобы ее открыть, вам достаточно лишь подумать про нее, и она в тот же момент появится. Попробуйте. Статистика. И правда работает. Передо мной всплыла знакомая и через несколько секунд пропала. Значит, на голосовые команды она тоже откликается. А если так, статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 1. Класс. Отсутствует. Опыт. 25 000. Характеристики. Нападение 0. Защита 0. Колдовство 0. Знание 1. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 10-10. Для того, чтобы продолжить, необходимо выбрать класс. Некрополису доступно 3 класса. Некромант, Жнец, Рыцарь Смерти. Некромант является магических классом, основной способностью которого является некромантия, искусство поднимать мертвых. Выбор этого класса дает 3 единицы колдовства и 1 единицу знания, а также умение основы некромантии. Жнец специализируется на магии тьмы и нападении. Он может подчинять противников своей воле, насылать болезни и проклятия. Выбор этого класса дает 2 единицы нападения и 2 единицы колдовства, а также умение основы магии тьмы. Рыцарь смерти концентрируется на защите и нападении. Класс основан на физической силе пользователя. Выбор этого класса дает 1 единицу нападения, 2 единицы защиты и 1 единицу колдовства, а также умение основы боя. Классы имеют различия лишь в самом начале и вне зависимости от выбора класса. В будущем пользователь сможет выучить некромантию, магию тьмы и искусство боя, а также другие, доступные пользователю, умения. А на что, собственно, эти характеристики влияют? Не удержался и спросил я. Нападение создает вокруг пользователя и подконтрольных ему существ ауру, повышающую физическую силу. Защита создает похожую, но не идентичную ауру. Вместо повышения силы удара, она подавляет любой физический контакт, направленный на пользователя и подконтрольных ему существ. Чем выше уровень нападения и защиты, тем эффективнее действуют ауры. ХМ, отключить эти ауры нельзя. Сейчас, конечно, эти ауры слабо будут влиять на меня, но вот если заглянуть немного вперед, я не хочу случайно убить знакомого, просто похлопав ему по плечу. Дожить бы, конечно, до таких времен сначала. Да, но только нападение. Защиту выключить нельзя, но есть настройка свой-чужой, с помощью которой можно будет выделить союзников. Это понятно. Ладно, давай дальше. Колдовство влияет на силу произнесенного заклинания, а знание на количество маны. 1 единица знания дает 10 единиц маны. Каждое заклинание стоит определенное количество маны. Восстановление маны напрямую зависит от знания. Каждая единица знания восстанавливает в час по единице маны. Имея 10 очков знания, пользователь будет восстанавливать в час 10 единиц маны, а также иметь запас в 100 единиц маны. Теперь о начальных способностях. Основы некромантии дают пользователю темную энергию, благодаря которой становится доступно поднятие и контролирование неживых существ. Основы магии тьмы дают пользователю начальные заклинания магии тьмы замедления и ослабления. Основы боя дают пользователю базовые знания о повышении физической подготовки и управлению аурой. На этом система остановилась, давая мне обдумать всю поступившую информацию. На самом деле рыцаря смерти можно сразу откладывать в сторону. Не думаю, что этот класс пригодится мне сейчас, а вот жнец и некромант с самого начала что-то домогут. Тем более в будущем, как говорит система, я смогу спокойно изучить основы боя. Можно подробнее о темной энергии и замедлении с ослаблением. Да, прежде чем выбирать, стоит узнать о всех нюансах. Не хочется вытаскивать кота в мешке. Темная энергия позволяет поднимать неживых существ, но энергия ограничена. Изначально дается 150 единиц, но с повышением основного уровня, а также умения некромантия, количество энергии увеличится. Помимо этого ее можно увеличить постройкой костяного столба. После того, как пользователь потратит энергию, она полностью восстановится спустя 24 часа с момента первой траты энергии. Замедление позволяет сковать движение цели на 10%, а ослабление ухудшает физическое состояние цели, из-за чего все атаки становятся на 10% слабее. Стоят заклинания по 5 единиц маны за одно применение. Сила и время их действия повысится в зависимости от колдовства и умения магии тьмы. Все это, конечно, интересно, но я уже принял решение. Я выбираю некроманта. Глава 3. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 1. Класс. Некромант. Темная энергия. 150-150. Опыт. 25-1000. Характеристики. Нападение 0. Защита 0. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 10-20. Теперь мой статус выглядел так. Почему именно некромант, а не жнец или рыцарь смерти? Все достаточно просто. Если судить по описанию, то последний класс должен усиливать меня и мою армию какой-то неведомой аурой, при этом полностью лишая меня магии на начальном этапе. А боец, собственно, из меня никудышный. Так что никакая аура мне не поможет. Второй же класс, жнец, также сомнителен на начальном этапе. Ведь кроме проклятия и начальной ауры он мне ничего толком не дает. Да и с самой аурой обращаться сложно, не имея умения искусства боя. Таким методом остался лишь некромант. Он, конечно, тоже не без проблем. Допустим, если мне удастся найти город, не с ордой нежити ведь туда идти, но меня могут защитить и вампиры. Они мало чем отличаются по внешнему виду от людей. Только лицо бледновато, но это ничего. Да и класс этот изначально дает темную энергию, что позволяет поднимать нежить. То есть у меня уже будет какая-никакая армия. Класс выбран, перейдем к следующему этапу обучения. Снова раздался голос системы в моей голове. Была выбрана фракция Некрополиса, а значит, вам доступны постройки этой фракции. Начальный уровень замка равен нулю. Для того, чтобы возвести первую постройку дом старейшин, пользователю требуется 500 золотых монет. После постройки дома старейшин, пользователь может построить кузницу, таверну, рынок и погост. Информацию об этих постройках будет доступна только после того, как уровень замка будет равен 1. Уровень замка повышается на 1 единицу после постройки любого сооружения или улучшения уже имеющегося. Нынешний запас ресурсов таков. И вот, передо мной возникло новое окно, но уже с отображением так называемых ресурсов. Ресурсы. Запас древесины – 0. Запас руды – 0. Запас ртути – 0. Запас кристаллов – 0. Запас серы – 0. Запас самоцветов – 0. Запас золота – 0. Как только нужное количество ресурсов поступит, пользователь получит уведомление, что запас того или иного ресурса пополнен. Пользователю нужно лишь выбрать ресурсы, которые он хочет перенести. Система сама перенесет нужное количество на склад. Также пользователь должен знать, что постройка более одного сооружения в день запрещена. Тем самым, пользователь может построить лишь одну постройку в один день. И на какое-то время голос в моей голове затих. Да, чувствую, что такими темпами сойду с ума. Ощущение, будто бы попал в какую-то игру, только вот играют тут с моей жизнью. Но что я мог поделать в такой ситуации? Вот именно, что ничего, лишь плыть по течению. Система, а ты так и не объяснила, на что влияет боевой дух и удача. Напомнил я ей о столь важном упущении. Мастер, будьте терпеливее, курс обучения не подошел к концу. Я не стал мешать ей и позволил продолжить. Так как была выбрана фракция Некрополис, боевой дух не влияет на подконтрольную нежить. Таким образом, боевой дух ваших неживых существ всегда будет равен 0. От боевого духа зависит, будут ли существа следовать вашим приказам. Чем выше значение боевого духа, тем быстрее и сильнее становятся подконтрольные пользователю существа, но если боевой дух отрицательного значения, то подконтрольные пользователю существа могут либо не исполнить приказ пользователя, либо сбежать с поля боя. Удача является самой непостоянной из всех характеристик. Она ни на что конкретно не влияет. При положительной удаче пользователю будет вести больше, чем обычно, а при отрицательной пользователь может случайно подскользнуться на ровном месте и умереть, сломав себе шею. Замечательное объяснение, однако, также есть опыт, накапливая который, пользователь получит новый уровень. Связанный с опытом курс обучения будет запущен после достижения 2G уровня. Помимо пользователя, статистика есть и у подконтрольных ему существ, но только у тех, кто был куплен в замке, принадлежащему пользователю. Статистика пользователя будет прибавляться к статистике подконтрольных ему существ. Как пример возьмем вампиров. Вампиры. 4 уровень города Некрополис. Численность. 5. Характеристики. Нападение 6. Защита 6. Ед. Жизни 30-30. Боевой дух 0. Удача 0. Скорость 6. Способности. Нежить. Осушение. Как пользователь мог заметить, у существ нету колдовства и знания. Таким образом, только нападение и защита пользователя будут прибавляться к статистике существ. Помимо уже названных характеристик, у всех существ есть параметр скорости и жизни. Параметр скорость определяет, сколь быстрым будет существо, а жизнь показывает текущее состояние существ. Если количество единиц жизни станет равно 0, существо умрет. Также у существ есть способности. У вампиров их всего 2 – нежить и осушение. Нежить имеет постоянный боевой дух, равный 0. Нежить нельзя отравить или взаимодействовать заклинания контроля разума и ослепления. Осушение позволяет при нападении на врага выпить его жизнь и использовать для восстановления своей собственной или же воскресить нескольких погибших соратников, имеющих идентичную способность. На этом основной курс обучения подошел к концу. Как только пользователь повысит уровень, будут доступны остальные обучающие курсы. Ну, хуже уже быть не могло, это уж точно, а теперь есть хоть что-то, от чего можно отталкиваться. Меня все еще окружал дремучий лес, а скоро я захочу есть и пить. Надо найти ручей или озеро с пресной водой, но есть дела поважнее. Некромантия. Да-да, именно она, я. Точнее, мои вампиры до этого убили волка, даже опыт за него получил. Видимо, опыт дается мне вне зависимости от того, убил ли противника непосредственно я или моя нежить. Система, а есть ли разница между тем, кто убивает существо? Нет, если враг был убит подконтрольным пользователю существом, то опыт начисляется пользователю. Существа такого параметра не имеют, поэтому всегда будут иметь фиксированный уровень. Дабы увеличить мощь существ, пользователь должен поднять нападение или защиту. Также для увеличения мощи существ, пользователь может найти различные артефакты, усиливающие его армию. Так, ладно. Пора испробовать некромантию. Все знания по применению уже были в моей голове сразу после того, как была изучена эта базовая некромантия. Все, что от меня требовалось, так это направить сгусток темной энергии в уже мертвое тело, а дальше система сделает все за меня. Хех, не самый креативный подход к созданию живых трупов, но что поделать, может быть, в будущем что-то изменится. Применив навык, я увидел, как какие-то щупальца из моей руки оплели тело мертвого волка, и уже через несколько секунд передо мной стоял самый настоящий зомби-волк. Вау, а мне начинает это даже нравиться. Ощущения непередаваемые. Вот оно каково быть некромантом. Только вот, ничего необычного мне так и не удалось почувствовать. Никакого истощения или еще чего-то в таком духе. Возможно, просто мало темной энергии было потрачено на этого волка. Можно ли посмотреть его статистику? Спросил я систему. Ответа не последовало, но то самое окно статистики все же открылось. Слабый зомби. 1 уровень нейтральное существо. Численность. 1. Способности. Нежить. Все, никаких характеристик, как и говорила система. Почему-то также нету фракции Некрополис, да и уровень всего лишь 1. Неужели зависит от моего навыка некромантии? И будто бы читая мои мысли, послышался голос системы. Поздравляю, мастер, вы подняли из мертвых свое первое существо, при помощи темной энергии. Так как это был ваш первый опыт, он вышел не совсем удачным, повышайте уровень некромантии, дабы была возможность поднимать более сильных существ и наделять их способностями. Также напоминаю вам, что поднятые существа не имеют характеристик, как и принадлежности к фракции, а все их возможности зависят только от вашего уровня некромантии. Основы некромантии, а также неумение мастера, сказалось на расходе темной энергии. Ваш запасной темной энергии составляет 120 единиц из 150. Глава 4. Неумение значит, да, а чего еще ожидать от того, кого только закинули в эту дыру? Стать некромантом в свои 30. К такому меня жизнь однозначно не готовила, а кому из близких скажешь, не поверит. Только вот близких-то у меня и нет, в этом мире. Эх, не время впадать в депрессию, Надо выбираться из этого леса. Мы ждем приказов, хозяин. Послышался голос того, о ком я уже успел и позабыть. Переведя взгляд на вампира, стоящего на коленях, и остальную четверку, мною была подмечена одна немаловажная деталь, они все были на одно лицо, словно клоны. Это так задумано, что все они на одно лицо. Да, мастер, существа создаются методом клонирования и поставляются пользователю, но их количество ограничено и нужны ресурсы на их производство. Это распространяется только на существ, купленных в пределах системы. Конечно, есть и исключения, но для доступа к большему количеству информации, пользователю необходимо поднять уровень. Тогда придется найти, чем закрыть их лица, если найду в конце концов город. Не будут же они в таком виде ходить по улицам. Система, а я могу менять их внешний вид, ну, броню, например, поменять. Иначе это может стать серьезной проблемой. Да, пользователь может изменять внешний вид подконтрольных ему существ. На этом ход спасибо. Система создана для поддержки пользователя в новом мире. Ладно, вставайте уже, пора выдвигаться. Отдал я приказ кровососам. Ах да, вам не нужно питаться кровью, если придется доставать для них кровь, да еще и человеческую. Нет, хозяин, мы не нуждаемся в питании или отдыхе. Поднявшись с колен, произнес вампир. Тогда как минимум одной проблемой меньше. И вот, был я, небольшой отряд вампиров, один волк-зомби и гигантский лес. Знать бы еще, куда идти. Ах, точно, есть ведь система. Система, а ты случаем не знаешь, где ближайший город? Нет, но я могу определить месторасположение форм жизни, находящихся неподалеку. Сейчас самое большое скопление находится как раз на юге, на расстоянии 2 километра от пользователя. Можешь сказать более точно, кто именно там находится? Не хотелось бы нарваться на поселение гоблинов или орков. Увы, мои способности ограничены. На данный момент мне удалось найти их только из-за того, что на том месте располагается около 2000 живых существ. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Ну, если что пойдет не так, то оставлю вампиров прикрывать тыл, а сам сбегу обратно в лес. Да и не побежит ведь на меня вся эта орава, а там может и отбиться смогу. Идем, сказал я и отправился на юг. За время своей прогулки ничего необычного не происходило, да и система молчала. Никаких волков встречено не было, по всей видимости, они не стали подходить, чуя исходящую от вампиров опасность. Но тишина начала давить на меня, тогда, когда я разговаривал с системой и обдумывал, что делать дальше, все казалось проще, что ли. А теперь, немного остудив голову и отойдя от прошедших событий, ко мне лезут странные мысли, что если я не смогу вернуться, оставаться в этом мире или же искать путь домой, а что делать дальше, как жить в этом мире, чем заняться, и куча других вопросов, на которые даже система не дала бы мне ответа. Но одно мне было известно наверняка, надо выжить, любой ценой, ведь если помру, то все будет кончено. Надо бы статистику еще проверить на всякий случай. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 1. Класс. Некромант. Темная энергия. 120-150. Опыт. 25-1000. Характеристики. Нападение 0. Защита 0. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 12-20. О, уже целый час прошел, что ли? Как и говорила система, мана раз в час восстанавливается пропорционально значению знания. Только вот изученной магии у меня нет, так что и тратить ее некуда. Только почему система ничего о магии не рассказала? Или этот курс обучения будет доступен только после того, как я получу какую-нибудь магию? Возможно. И вот, рассматривая окно характеристик, неожиданно послышался голос системы. Мастер, замечены формы жизни в количестве 3 штук, находятся они прямо на расстоянии 150 метров от вашего нынешнего местоположения. Сохраняйте бдительность. Надеюсь, что они не будут агрессивно настроены и я смогу нормально с ними поговорить. Только вот из-за деревьев и кустарников ничего отсюда не видно, надо подобраться ближе. Послать вампира — не выход, нужно самому идти и убедиться в том, кто это. Тем более их всего 3, не думаю, что они составят конкуренцию 5 вампиров. Приказав вампирам держаться поближе, для своей же безопасности, я отправился в обход, туда, где был заросший кустарник, лучше подобраться незамеченным, а если что не так пойдет, дать деру. Стараясь не шуметь и передвигаться как можно тише, мне удалось занять хорошую, на мой взгляд, позицию. Отсюда этих 3 было хорошо видно. Мне повезло, это были люди. Фух, теперь можно выдохнуть. На бандитов они не очень похожи были, скорее рыцари. Имели стальные панцири, у одного из них был закрытый шлем с забралом, а вот остальные ходили с открытой головой. Один из них был серьезный ранен, как раз тот, что в шлеме. Под ним уже образовалась небольшая лужица крови. На двух других серьезных ранений я не заметил. Один из них был абсолютно лысым, по его лицу можно было понять, что дела у них идут не очень хорошо, а вот лицо второго разглядеть не удалось. Он стоял спиной ко мне. «Срань господня, за что нам все это?» — впал в отчаяние лысый. «Генри, заткнись, слышишь меня? Простой, закрой свой хавальник, и без твоей болтовни хреново», — прислонившись к дереву, произнес тот, что стоял спиной. Теперь я мог разглядеть его лицо, не в деталях, конечно, но все же. «Но-но, Арн ведь умирает, а мы сбежали, нам надо вернуться». Но Генри не дали договорить, и его тут же перебил собеседник. «Ты, блядь, можешь просто заткнуться или нет? Теперь мы дезертиры, куда нам идти? С этого момента мы сами по себе, путь домой нам закрыт, а Арн...» — тут он посмотрел на своего умирающего товарища. «Его уже не спасти». Генри не стал отвечать, а лишь опустил голову. Он понимал, что в такой ситуации другу они ничем не могли помочь. Наступила тишина. «Выйти к ним? Или не стоит? Ай, была не была, все равно терять нечего». И вот, выходя из леса, я успел приметить один немаловажный факт. Я понимал то, о чем они говорят. Может, это заслуга системы? Наверное, так и есть. «Хей, привет, я тут мимо проходил». Выйдя из леса, я поднял руки вверх, давая им понять, что безоружен. Но продолжить мне не дали. «Черт!» — заорал тот, кто до этого сидел, прислонившись к дереву. Он тут же встал и выхватил меч из ножен. Лысый же отреагировал не сразу. Сначала он в недоумении уставился на своего соратника и, только проследив за его взглядом, понял, что кроме них троих, сейчас на поляне был еще кое-кто лишний. «Кто ты, черт тебя дери?» — задал вопрос Генри, медленно поднимаясь с земли, попутно обнажая клинок. Глава 5. «Я им заблудился в лесу и услышал ваш голос, мне бы дорогу до близлежащей деревеньки узнать», — начал я как можно более дружелюбным тоном. «А вот оно как», — не опуская клинок, проговорил Генри. «Карл, поможем ему? Хоть у меня и не было оружия при себе, но они все равно вели себя слишком осторожно». «А, была не была, он в одной рубахе и оружия у него нет, сразу видно, что из черни». Спрятав меч в ножны, Карл внимательно осмотрел меня. «Ты из деревеньки Астер?» «Нет, я не», — хотел было я сказать, что это не так, но меня грубо прервали. «Это что еще такое?» «Да помогут мне высшие», — снова достав клинок, проговорил Карл. В глазах обоих дезертиров читался страх и неверие в происходящее, их взгляд был направлен мне за спину. Я повернулся, дабы посмотреть, что же такого они там увидели. «Хозяин», — сказал только что вышедший из леса вампир, а прямо за ним стояла остальная четверка вместе с зомби-волком. «Черт, я ведь забыл отдать им приказ оставаться на месте. И ладно бы вышли только вампиры, но вот мертвый волк сомнений никаких не вызывал. Ха-ха, вы не подумайте, я тут хотел оправдаться, но это повелитель трупов», — закричал Генри. «Сраный труполюб, изыди, во имя высших». «Он пришел за Арном», — пробормотал второй. «Ну и как все к такому пришло? Они, вроде, люди неплохие, но вот некромантов, по всей видимости, в этих землях не жалуют. Но даже так, нападать дезертиры не спешили. Послушай, ты ведь ничего против нас не имеешь, так? И просто за Арном пришел, ну, забрать его, так забирай. А нас оставь, молю тебя», — попытался выторговать свою жизнь Карл, отбросив меч в сторону. В его глазах был страх за свою жизнь. Ему было плевать на своего полумертвого товарища. Хотя идея выкинуть меч показалась мне слегка глупой, но так даже лучше, и убивать никого не надо, а друг их и так на последнем издыхании. «Ты чего, Карл, друга нашего бросить хочешь? Арн нам как брат был». «Заткнись, не говори ни слова больше, хочешь сдохнуть — помирай, я тебя не держу, но меня за собой в могилу ты не потащишь», — чуть ли не прорычал на своего друга Карл. Генри же стоял с широко открытыми глазами и не понимал, как его друг может столь бесчеловечно обойтись с названным братом. Быть живым мертвецом — судьба куда страшнее, нежели обычная смерть от раны или болезни, по их мнению. «Хорошо, оставьте его, а сами можете уходить», — согласился я. Карл тут же расслабился и позвал своего друга за собой. «Давай», — он согласился, — «уходим отсюда, пока не поздно. Иди к дьяволу». «Никуда я не пойду, Я буду защищать Эрна, но Генри не хотел уходить. Ай, Карл не стал вправлять мозги своему другу и решил просто сбежать, не забыв прихватить свой меч, что ранее был отброшен в сторону. Таким образом был я, со своим отрядом, полумертвый Арн и Генри. Он один не справится с 5 вампирами, да и вряд ли дезертир был сильнее вампира, но надо быть аккуратным. Слушай, я не хочу тебя убивать, может ты все-таки уйдешь, а то, тебе не сломить мою волю, труполюб. Готовься к окончательной смерти, проорал Генри, брызжа слюной во все стороны. Он тут же набросился прямо на меня, вот ведь прыткий гад. Пусть один атакует, а второй, в тот момент, как только Генри отвлечется, ударит в незащищенную область. Отдал я приказ вампирам. Генри, тем временем, без тени страха мчался прямиком на вампиров. Щита у него не было, так что все должно пройти как по маслу, но на всякий случай был задействован и волк-зомби. Он должен будет прокусить ногу дезертиру. Вампиры рванули навстречу Генри, первый, как и было приказано, попытался нанести удар первым и сдержать нападавшего. Послышался скрежет металла. Меч первого вампира тотчас был заблокирован клинком дезертира. Но не успел воин напомниться, как почувствовал покалывание на своей левой ноге. Отведя взгляд вниз, он заметил труп волка, что прокусил его сапог и сейчас пытался разорвать ногу. «Какого?» – прокряхтел Генри. Этой секунды хватило второму вампиру, и его клинок достиг слабого места в броне дезертира. Подмышки. Нельзя было отрубать части тела, ведь чем целее труп, тем более совершенную нежить можно поднять. В итоге подмышка оказалась идеальной целью, и защита минимальна, и тело не получит серьезных повреждений. На лице Генри появился страх. Он боялся умирать, а еще больше боялся того, что случится с его мертвым телом. Никогда прежде мне не доводилось видеть столько отчаяния и страха в людских глазах. Плюх, тело Генри, лишенное жизни, пало. А он ведь мог сбежать, оставив тело умирающего друга, но нет, решил остаться. Его можно назвать дураком или героем, спросил я у самого себя. Хм, я ведь должен за него получить опыт. Проверим. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 1. Класс. Некромант. Темная энергия. 120-150. Опыт. 151 тысяча. Характеристики. Нападение 0. Защита 0. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0, удача 0, мана 14-20, 125 единиц опыта, неплохо, убить еще 7 и подниму второй уровень, а пока надо осмотреть их карманы, может найду что-то ценное, осмотрите их карманы и снимите доспехи, а после переоденьтесь, так вы больше будете похожи на солдат. Отдав распоряжение вампирам, можно было немного отдохнуть и подумать над тем, что делать дальше. Вампиры не задавали вопросов и сразу приступили к исполнению приказов. Только мечи оставьте при себе, а, и не забудьте их одеть в свою броню. Мне они еще понадобятся. Все-таки у меня еще есть темная энергия, а труп не является живым существом. Слушаемся, хозяин. Раздалось 5 похожих друг на друга голоса. Эх, и почему всех так волнует то, что произойдет с их уже мертвым телом? Мне вот, лично, абсолютно плевать на свое тело после смерти. Ведь если я помру, то чувствовать его уже не буду. Фух, стоило выдохнуть, как ноги подкосились и мое тело плюхнулось на землю. Черт, было близко. Смотря на свои дрожащие руки, пробормотал я. Он ведь мог и убить меня. Это ведь мое первое убийство человека, но ничего необычного внутри меня не происходило, ни колебаний, ни сомнений, ни отвращения с тошнотой. Такое чувство, что все идет так, как оно и должно идти. Может это потому, что по факту их убиваю не я, а мои вампиры. Переведя дух, мне в голову пришла мысль. Тут ведь рядом должно быть поле боя, раз уж мне посчастливилось наткнуться на дезертиров. А значит можно будет и приодеть остальных вампиров. Система, что с тем местом, куда ты ранее меня ранее отправила? Большого скопления форм жизни не обнаружено. Отлично, значит, битва подошла к концу. Как-то быстро она прошла, однако, мне все равно нужно попасть туда. Доберусь до людей и смогу выйти на поселение, а там уже посмотрим, что делать дальше. Главное не повторять прошлых ошибок. Хозяин, мы выполнили ваш приказ, доложил вампир, одетый в броню мертвого дезертира. Выглядят они несколько потрепанно, но для начала сойдет. Хорошо, следуйте за мной. С этими словами я отправился к трупам Арна и Генри, и попытался оживить их некромантией. И прямо как в тот раз с волком, поверх моей руки образовались полупрозрачные щупали, что охватили тела обоих дезертиров. В итоге у меня получилось, Только вот, основы некромантии, а также неумение мастера, сказались на расходе темной энергии. Ваш запас темной энергии составляет 0 единиц из 150. Из-за нехватки энергии, одно существо получило дефекты при создании. Была затрачена вся темная энергия, к тому же вышло все не так, как я планировал. Глава 6. Зомби стали лысыми, кожа моментально поменяла свой цвет и приобрела какой-то зеленоватый оттенок. А один так вообще не мог держать свое тело прямо и шатался из стороны в сторону. Он, по всей видимости, и был тем самым дефектным зомби. Статистика их выглядела так. Слабое оживленное тело. Один уровень нейтральное существо. Численность. 1. Способности. Нежить. И. Зомби. 2. Уровень нейтральное существо. Численность. 1. Способности. Нежить. Первый был слишком слабым, да таким, что не мог даже толком передвигаться. А вот второй еще мог сойти за живого, если одеть шлем и ни с кем не заводить разговор. Система, а могу я избавиться от нежити, что поднял благодаря темной энергии? Да, но потраченные очки темной энергии возвращены не будут. Для этого вам необходимо произнести и уничтожить наименование существа, которое вы хотите уничтожить. Уничтожить слабое оживленное тело. Сработало. Только вот труп никуда не испарился и не само уничтожился. Он просто упал и более не подавал признаков жизни. А ты ведь не хотел становиться живым трупом, да, Генри? Подойдя поближе и наклонившись к трупу, задал я вопрос. Блять, сообразив, что делаю что-то не то, я резко отстранился от трупа и упал на свою задницу. Что я, мать его, творю? Неужели умом тронулся? Да быть того не может. Эти разговоры с трупом, несвойственное хладнокровие. Даже мои приказы вампирам. Неужели мне все это по нраву? Говорят, конечно, что в тихом омуте черти водится, но чтобы все настолько плохо было. Или может я всегда таким был, но меня просто сдерживали те рамки современного мира? Нет, я просто хочу выжить, я точно не какой-то больной психопат. Может это от стресса? Да, скорее всего из-за него, но мне все равно нужна сила для выживания. И кроме как положиться на систему, другого выхода я не вижу. Для этого нужно больше золота, которое пойдет на улучшение замка, а также нужны трупы, начальная рабочая сила. И да насчет золота, надо бы проверить карманы дезертиров, может у них завалялись пару монет. Покажите все, что нашли у убитых. Отдал я приказ вампирам. Мертвым это уже все равно не понадобится. Кроме доспехов и мечей, один из которых я забрал себе и повесил на пояс, у двух дезертиров было две фляги с водой и два кожаных мешочка с чем-то звенящим внутри. Как только я увидел фляги, то тут же открыл одну из них и почти полностью опустошил ее. Все же в моем горле не было ни капли с того самого момента, как меня занесло в этот новый мир. Следующим были те самые мешочки. В них оказалась местная валюта, это было золото и серебро. 5 золотых и 11 серебряных монет. Больше ничего ценного обнаружить не удалось, но то и понятно. Меня вообще удивило то, что они в бой с собой золото взяли. «Система, а можешь ли ты принять эти монеты?» Держа их в руках, обратился я к системе. Система не ответила, но вскоре моя рука почувствовала легкость. Почти все монеты пропали, а осталось всего 3 серебряных. «Эй, а вернуть я смогу их себе со склада?» «Да, можете», — раздался ответ системы в моей голове. «Это хорошо. Проверим пока счет. Ресурсы. Запас древесины. 0. Запас руды. 0. Запас ртути. 0. Запас кристаллов. 0. Запас серы. 0. Запас самоцветов. 0. Запас золота. 13. 13 золотых. Система, выдай мне золото». И в моих руках появилось 13 аккуратных золотых монеток. Они были вдвое меньше, нежели монеты, что изначально находились у меня на руках. Видимо, система забрала те и выдала мне уже свои. А как производился расчет? Каждая предоставленная мастером золотая монета равна 2 монетам системы. Каждые 4 серебряных равняются 1 золотой. Вот значит как. Все-таки не надо было спешить и обменивать их, не зная курса серебра к золоту. Ладно, отправляемся к предполагаемому полю битвы. Отдав приказ, мы с отрядом вампиров и 2 зомби отправились дальше, на юг. Придерживаясь легкого темпа, мы за полчаса наконец смогли выйти из леса. Запашок стоял еще тот, еще не выйдя с леса мне довелось учуять этот смрад, но подойдя ближе, буя, мой желудок в конце концов не выдержал. Вы когда-нибудь видели человека, втоптанного в землю копытами лошадей, и ни одной, по нему прошелся как минимум десяток. Я вот только что увидел, Из такого даже нежить сделать будет проблематично. Все поле было усеяно трупами. Начните сбор всего, что осталось, найдете живых, зовите меня. Приказал я пятерке вампиров, а сам, вместе с двумя зомби, отправился подальше от места сражения. Когда видишь одно-два тела мертвых тела с незначительными ранами, это одно, а вот когда видишь целое поле с горой трупов, это другое. К такому жизнь меня не готовила. Таким образом я отошел ближе к краю леса и, прислонившись к одинокому дереву, начал ждать вестей. Повезло, что пока нет мародеров, но это, скорее всего, потому что бой прошел сравнительно недавно. «Слушай, тебя Витярн зовут?» «Да», — обратился я к стоящему неподалеку зомби. «Эх, а ведь совсем недавно ты и твои товарищи бежали отсюда. Наверное, тяжко тебе пришлось, ну, теперь ты служишь мне, если хорошо проявишь себя, может даже повышение получишь, а там, глядишь, и владениями тебя одарю, будешь каким-нибудь бароном или графом, эх, и с кем я пытаюсь диалог вести, он ведь тупой зомби». Тем временем рядом со мной появлялось все больше кожаных мешочков с деньгами, более-менее неповрежденные части доспехов, мечи, фляги с водой и прочие полезные вещи. Это, собственно, меня очень сильно удивило, даже больше, чем то, что они чуть ли не все носили с собой кошельки с золотом внутри. Были, конечно, и такие, в которых было всего 2-3 серебряных монет, и таких было большинство, но все же, почему победившая армия не стала собирать трофеи, а ушла дальше? И знаете, вскоре я узнал ответ на этот вопрос. Глава 7. Мастер, к вам с запада приближаются неопознанные жизненные формы в количестве около 100 единиц. В один момент голос системы охладил мою голову. А я ведь только что упивался богатством, что само текло в мои руки. Ресурсы. Запас древесины. 0. Запас руды. 0. Запас ртути. 0. Запас кристаллов. 0. Запас серы. 0. Запас самоцветов. 0. Запас золота. 516. 516 золотых находилось у меня на складе, а также 30 серебряных и 6 золотых лежало в кожаном мешочке, который я стащил у одного из мертвых. Он был самым большим из тех, что мне встретились. Теперь мне хватало на то, чтобы построить этот дом старейшин, только для начала нужно свалить с поля боя. Потери с обоих сторон были весомыми, так что неудивительно было, что проверить раненых и собрать трофеи вернулись только спустя какое-то время. Но черт возьми, этого мало для меня, катастрофически мало. Вампиры успели проверить всего около 20%, а то и меньше, от общего количества мертвых, а ведь там могли быть мертвецы и побогаче. Идем отсюда, найденные доспехи оставить. Пойдем налегке, отдал я мысленный приказ своим вампирам. Да, можно было делать и так, об этом я узнал совсем недавно от системы, когда мне потребовалось позвать вампира поближе, дабы переодеть его в нормальную броню. Ведь хоть они и были разумными, но выполняли только то, что я им говорю. Они не станут выбирать себе броню, а просто наденут первую попавшуюся. Таким образом мне пришлось по новой переодевать вампиров, чтобы они выглядели более-менее презентабельно. Кстати, такие вот мысленные приказы я мог отдавать всей созданной при помощи темной энергии нежити. В итоге нам едва хватило времени, чтобы остаться незамеченными. Пришлось остаться в лесу и наблюдать за происходящим в стене. Это не были мародеры, подошедшие воины были солдатами победившей стороны. Ну, по крайней мере, потерь у них явно было меньше. Да и гербы на доспехах у некоторых из них совпадали с теми, что мне уже довелось видеть на мертвых телах с поля боя. И мои страхи подтвердились. Они начали стягивать с мертвых доспехи, а также проверять трупы на наличие ценностей. Проклятые ублюдки. Как бы я хотел ворваться туда и порубить их на мелкие кусочки. ТСК, жаль только силенок не хватит. Сжав волю в кулак и стиснув зубы, я принял самое верное решение на данный момент, отойти глубже в лес. Все равно ничего не светит, а вернуться можно будет и позднее, только вряд ли я что-то ценное там найду. Останься тут, обратился я к вампиру под номером 4. Если часть из них куда-то уйдет, то сразу докладывай мне. Вообще, сначала мне хотелось дать им имена, но немного подумав, все же решил ограничить их только порядковым номером. Таким образом появились вампиры с номерами 1, 2, 3, 4 и 5. Первым был тот самый, кто первым преклонил передо мной колени, а остальным имена я дал в разнобой. Также для того, чтобы не запутаться в них, на каждом нагруднике были мною нацарапаны номера от 1 до 5. Ладно, давай построим дом старейшин. Прильнув спиной к дереву, обратился я к системе. Пользователь желает построить дом старейшин, да нет, высветилось передо мной уведомление. Да, желаю. Поздравляю, мастер, вы построили свое первое сооружение дом старейшин. Дом старейшин открывает новые возможности для строительства, а также приносит 500 единиц золота в день. Дала объяснение система. Теперь вы можете построить кузницу, таверну, рынок и склеп. В кузнице вы сможете купить свои первые боевые машины, а именно, баллисту, палатку первой помощи, тележку с боеприпасами и катапульту. Дабы узнать больше информации, пользователю нужно построить кузницу. Боевые машины, значит, неплохо. По всей видимости, мне не придется самому создавать осадное оружие, можно будет просто купить его в кузнице. Таверна позволяет нанимать новых героев, предоставленных системой. Рынок позволяет обменивать ресурсы системы, а склеп позволяет нанимать костяных воинов. Дабы узнать более подробную информацию о них, пользователю необходимо построить данные сооружения. Также система напоминает, что пользователь может строить всего одну постройку в день, даже если он имеет все необходимые ресурсы. После того, как голос системы затих в моей голове, открылось окно построек. Уровень города. 1. Постройки. Дом старейшин. Доступные постройки. Кузница. 5 ед руды. 1000 ед золота. Таверна. 5 ед древесины. 500 ед золота. Рынок. 5 ед древесины. 500 ед золота. Склеп. 5 ед древесины. 300 ед золота. Улучшение. Для того, чтобы открыть это окно, пользователю требуется сказать фразу «возвести сооружение». В этом окне отображаются уже готовые постройки и их улучшения, а также те, что можно построить. Вот оно как значит, интересно. Первым делом, конечно, нужно построить рынок, иначе другие ресурсы достать будет сложно. Только вот ни денег, ни древесины у меня на данный момент нет. Золото теперь не проблема. Его каждый день по 500 штук прибывать будет. И прижавшись спиной к дереву, я начал думать над тем, что делать дальше. О, точно. Хлопнув себя по лбу, чуть ли не прокричал я. Вот дурак. Сам в лесу сижу, а думаю над тем, откуда древесину достать. Ее же вокруг меня полным-полно. Хозяин, отряд живых подходит к нашим границам. Донесся голос четвертого до меня. Неужели голос мой услышали? Да быть того не может. Сколько их и примерное расстояние? 10 тел, одеты в схожие с нашими доспехи, вооружены булавами и топорами, должны уже скоро зайти в лес. Кажется, хозяин, они заметили то место, куда мы складывали все добытые трофеи. Ай, ну конечно, только дурак не поймет, что тут нечистый кто-то уже побывал на поле боя до них. Может быть, думают, что это был их враг. Только вот как поступить. За своего они меня вряд ли примут, да и скорее всего, меня тут же убьют. А значит, надо сражаться или отступить. Хм, а это идея. Надо дать бой и попробовать их одолеть. Все же нас семеро, 5 из которых вампиры, а у них всего 10 человек. Почему семеро? Я ведь сражаться не собираюсь, поэтому меня можно в счет не брать. Снимайте доспехи, приготовим им небольшой сюрприз. Пусть даже они и вампиры, что не ощущают усталости, но тяжелые доспехи все равно знатно их замедляют. А мне будет нужен максимум скорости, что я смогу из них выжить, дабы одержать победу и на этот раз. Глава 8. Что это тут у нас? Спросил один из десятников, указывая на аккуратно сложенную броню. Сэр, это броня, ответил ему один из подчиненных. Идиот, я и без тебя вижу, что это броня. Я имел в виду, что она тут делает. Лежит, сэр. Ты, блядь, что, издеваешься? Никак нет, сэр. Во имя высших, за что вы мне послали таких идиотов? Пробормотал десятник себе под нос. «Быстро соберите отряд и направляйтесь в лес, а я доложу обо всем сотнику Мириану. Это либо обычные мародеры, либо дезертиры. В любом случае надо избавиться от них, они не могли далеко уйти». Отдал он приказ и направился в сторону своего командования, бормоча и жалуясь на то, какие же тупые люди его постоянно окружают. «Так точно, сэр», — ответили хором десяток мужей. «Одноглазый Генри, чего это наш капитан сегодня злой такой?» Задал вопрос тот, кто недавно спровоцировал десятника. «А я почем знаю, может он это бабы у него давно не было. С его характером-то и не мудрено, что ни одна баба к нему сама в постель не полезет», ответил старый воин с повязкой на одном глазу. «Ладно, пойдем проверим окраину леса, а потом сразу обратно. Эх, пока остальные карманы набивают, мы должны будем эти леса патрулировать. Кошмар их всех подери», сказал один из воинов. «А я уже кое-что донашел, женушке своей подарю, она любит такие безделушки. Да, жена у тебя что надо, а я все диву даюсь, что она в тебе, таком увольне, нашла. Эй, сейчас обидно было. Ха-ха-ха. Засмеялись сразу несколько человек. Вот так десяток воинов, весело болтая между собой, направились прямиком в лес. Как жаль, что они еще не знали, что ждет их внутри. «Слышите что-нибудь?» – спросил одноглазый Генри. Отряд хотел лишь обследовать границы леса и сразу вернуться назад, но они нашли явные следы шестерых людей, что вели прямиком в лес. Из-за этих следов им пришлось продвигаться вглубь, все дальше и дальше, пока они не вышли на небольшую поляну. «Во имя высших, смотрите!» – воскликнул один из воинов, указывая куда-то в сторону. Повернув взгляд, они увидели картину, как волк пожирал чей-то труп. «Фу, мерзость! Кажется, мы нашли одного», — сказал одноглазый Генри. «Как-то странно это все, волки обычно стаями ходят, а на людей и того реже нападают, тем более когда волк всего один», — заметил один из воинов. «Проверить нам все равно надо. Брунс, Валда, вы за мной, а остальные пусть остаются на месте». Генри был самым опытным и старым среди всех присутствующих, поэтому именно его они избрали как своего лидера, конечно же до тех пор, пока рядом не было кого-то с чином повыше. Три воина начали медленно приближаться к волку, а тот даже не обращал на них никакого внимания, продолжая пожирать тело. «Что-то тут не так», — пробубнил себе под нос Брунс. Он как раз заметил странности в поведении волка, а все дело в том, что когда-то он помогал своему отцу-охотнику. Работа эта была приличная и при дворе феодала, отец хотел, чтобы его сын последовал по его стопам, но Брунс избрал для себя другой путь и подался в стражу, а уже оттуда его призвали на войну. И вот втроем они вплотную приблизились к волку, а тот даже не шелохнулся. И тут они смогли заметить то, что издалека заметить было невозможно. На шее волка красовалась аккуратная красная линия, соединяющая отрубленную голову с остальным телом. В авангарде стоял одноглазый Генри. Он, выставив перед собой щит, слегка проткнул тушу волку, но тот никак не среагировал, продолжая пожирать тело. «Что это такое?» Испугавшись, он отдернул клинок обратно. Перед ними сейчас стоял труп волка, пожирающий их бывшего сослуживца. При этом волк этот никак на них не реагировал. «Это нежить!» — закричал Брунс. «Этот волки, восставший труп, нам нужно быстрее одолеть его и сжечь тело». Но было поздно, ловушка захлопнулась. «А-а-а!» — послышались крики позади. Обернувшись, они увидели, как мужчины с бледными и совершенно идентичными лицами напали на их товарищей. Завязался бой. «Кончайте эту тварь, нужно нашим помощь», — скомандовал Генри, но не успел он продолжить, как он почувствовал, что что-то острое впилось в его ногу. «Блядь, уберите эту хрень». Он был опытным воякой и не растерялся, моментально проткнув насквозь голову зомби-волка своим клинком. Генри удивился такому раскладу, ведь его силы явно бы не хватило на то, чтобы сотворить такое. Ему быстро удалось понять причину. Мясо и кости этого волка было очень мягким, и поэтому его клинок не встретил сильного сопротивления. Главное, что волк убит, хоть нога воина и немного зудела, но это была лишь царапина. «Э-э-э!» Послышалось из ближайших кустов, и им навстречу вышел человек, точнее то, что от него осталось. Нежить вернулась. «Надо доложить капитану. Быстрее, Валда, беги обратно, а мы задержим их», — отдал приказ одноглазый Генри, но Валда уже не слышал его.